Глава 21. «Госпожа, все готово. Дымка оседлана», — сообщила Нетта, проходя в мои покои. Девушка не любила такие вылазки за редкими растениями, предпочитая остаться дома и в тепле, однако знала, что потребуется в пути, и уже была соответствующе одета и собрана. «Хорошо, иди, я сейчас спущусь», — ответила и, дождавшись, когда горничная покинет мою спальню, прошла к столу, за которым трапезничал вернувшийся с ночной прогулки ворон. Обычно я терпеливо дожидалась, когда птица закончит есть, но сегодня очень спешила. «Покажешь?» «Карррр!» — не стал возражать ворон, поднимая на меня свой пронзительный взгляд и пристально на меня посмотрев. Это стало для нас традицией. Вот уже третье утро ворон, устраиваясь на столе или столбике кровати, делился со мной тем, что увидел за день. Когда это впервые случилось, я находилась в конюшне. Перед глазами вдруг все поплыло, лошади и стойла исчезли, а я будто поднялась в небеса, со страхом и восторгом взирая на проплывающие подо мной макушки вековых сосен. Задыхаясь от немого крика и судорожно цепляясь за коновесь, я смотрела на желтый океан рапсового поля, взирала на лазурную воду реки Орюб и с замиранием сердца проносилась над замком Норфолк, пока ворон не решил приземлиться. От ужаса и безотчетного страха от резкого падения я громко закричала, и наша связь тут же разорвалась. Мне до сих пор было неловко перед Митчеллом, ставшим свидетелем моего истошного ора. Пришлось быстро придумывать причину моего испуганного крика, но, увы, ничего толкового в голову не приходило, и я выпалила, что увидела огромную крысу. Страж, конечно же, промолчал, но взгляд его был красноречив, ведь ему приходилось видеть, как я обрабатываю страшные гниющие раны или загоняю взбесившуюся собаку Ленокса в псарню, а тут всего лишь какая-то крыса. «Карррр!» — привлек мое внимание ворон, завершая необычный показ, и вернулся к тарелке с мясом. Ласка, пристроившаяся рядом с птицей, давно съела свою порцию и выжидающе на меня смотрела. «Ты далеко летал?» Пробормотала, приходя в себя после связи с вороном, отметив, что с каждым днем картинки становились четче, а тошнота от резкой смены обзора проходила довольно быстро. Подставив руку зверьку, по которой он тотчас скарабкался, я проговорила. «Ночь мы проведем у ягодного лога». «Карррр!» — отозвался ворон, вернувшись к прерванному занятию. Я же, подхватив небольшую сумку с лекарскими принадлежностями и усадив ласку на плечо, поспешила в холл. «Госпожа, вещи и продукты Митчелл уже забрал. Иона положила вам мясо сушеного, ведь опять до самого вечера без остановки будете идти», — с укором проговорила Битек, вручив мне небольшой бурдюк. «Здесь отвар с малины, как вы любите». «Спасибо», — поблагодарила женщину и на ходу, застегивая куртку, вышла из замка. Но не успела я подойти к воротам, где меня уже ждали Нетта и Митчелл, как его высочество, ведя на поводу коня, преградил мне путь. «Доброе утро, Эйрин. Готовы?» «Доброе утро, Киан». «Да», — коротко ответила, растянув губы в приветливой улыбке, пока еще ощущая себя некомфортно, обращаясь к принцу по имени. «Тогда выезжаем», — скомандовал его высочество, и тотчас из казармы вышли 10 воинов и, запрыгнув на лошадей, первыми выехали за ворота. С трудом удерживая приветливую улыбку, стараясь не подать виду, что удивлена решением принца лично меня сопровождать, я поспешила к дымке. И вскоре я, его высочество и чуть отставшая от меня Нетта, окруженные воинами, направились в сторону гор. «Ведать травы вас научила мать?» — вдруг заговорил принц спустя полчаса гнетущей тишины, которую разбавляли лишь разноголосое пение птиц и далекий крик петуха из ближайшей деревни. «Да, а вас? Не думал, что принцев таким знанием обучают», — промолвила, бросив украдкой взгляд на его высочество. «Принцев знакомят с основными ядами, и ведать травы меня научила мать Рэндона», — ответил мужчина и, заметив на моем лице изумление, пояснил. «Мне повезло, я был младшим сыном его величества и большую часть своей жизни рос вдали от дворцовых интриг. Рэндон — сын моей тетки, она предпочла двору удаленные земли герцогства Алансон. Когда я заболел, мой отец отправил меня к ней, тогда мне исполнилось всего 7 лет. С тех пор я проживал у леди Бритес». «И вам никогда не хотелось вернуться во дворец?» «Никогда», — покачал головой Кион, озорно улыбаясь. «Достаточно того, что я был обязан посещать важные для страны приемы. Меня раздражали придворные, думающие лишь о том, как заполучить себе побольше преференций. Вот Инусу нравилось все это». «Инус? Это ваш брат?» — спросила, но, заметив, как Кион в одно мгновение помрачнел, а его взгляд стал жестким, я тут же произнесла. Прошу прощения, если мои слова невольно вас задели». «Отца и брата больше нет в этом мире. Их предали», — глухим голосом ответил его высочество, вцепившись в повод так, что побелели костяшки пальцев. «Я слишком долго отсутствовал в столице. Находился далеко от дома, на границе с Софландрой. Там стало неспокойно, и нужно было защитить свои земли. Сейчас я уверен, что это было сделано намеренно. Церковники и лантры давно готовились совершить переворот в моей стране. В столицу я въезжал словно вор, окольными путями. Но не все пали ниц перед епископом и лантры. Я собрал сторонников и возвращаю земли, издавна принадлежавшие моему роду». «Мне жаль», — пробормотала сразу, как только Кион завершил свою полную горечи и ярости речь. Чуть помедлив, я все же решила признаться. «Я не уверена, но, кажется, лорд Ленокс отправил воинов в помощь королю Илантры». «Я знаю», — ошеломил меня его высочество. Его губы тронула снисходительная улыбка, а пытливый взгляд будто прожигал меня насквозь. «Лин встретил в лесу небольшой отряд людей, что отказались служить предателю. Им дозволено вернуться в земли герцогства Норфолк, но в замке их пока не будет». «Леуму удалось узнать, что стало с мужем леди Мирон?» — спросила, погладив по крупу дымку, которая привычно замедлила ход, свернув с большой дороги на узкую тропинку, уводящую в лес. «Нет, его следы теряются на перекрестке дорог у Волчьей лощины». «А лорд Ленокс? Что с ним?» «От Ирвина пока не было вестей, но если ваш муж гостит у графа Дербиса, а не подался в Илантру, он его сопроводит в герцогство». «Хм, нам сюда», — пробормотала, еще не разобравшись, чего бы мне больше хотелось, чтобы мужа доставили в замок Норфолк, и если верить слухам, что нанесла мне Нетта, его тотчас казнили бы, или чтобы Ленокс сгинул бесследно в землях Илантры. Указав рукой на небольшую проплешину, я добавила: «Дальше мы идем пешком». «Пешком?» — удивился принц, сомнением меня оглядев. «Вы уверены?» «Уверена. Через 10 метров начнется крутой подъем. Не стоит тащить туда лошадей. Мы больше потратим времени на уговоры». «Эйрин, у нас боевые кони. Их горка не напугает», — с каплей самоуверенности произнес мужчина и, бросив снисходительный взгляд на мою маленькую дымку, предложил: «Пересаживайтесь ко мне. Агат нас обоих выдержит, а вашу горничную возьмет к себе дуг». «Нет, спасибо, я пойду пешком», — отказалась и, натянув поводью знакомой березки, быстро спешилась. Но едва мои ноги коснулись земли, как я тотчас взмыла вверх, а затем была усажена впереди Киана на его коня. «Вам не о чем беспокоиться, Эйрин. Со мной мы в безопасности», — прошептал мужчина, опаляя мой висок горячим дыханием, продолжая держать меня в своих крепких объятиях.